Берсерк, Гарри Поттер, мужская версия. Пролог, отдел тайн. Берни Вудвард всегда приходил на работу ровно в 6 часов утра, в любую погоду и в любое время года, в будни и в праздники, без исключения и особых случаев, и, поскольку он никогда не болел, невыразимец один Бернард Арчибальд Вудвард появлялся в отделе тайн каждый божий день. Позже он мог уйти из министерства по любой мыслимой причине и в любое удобное для него время, и, порой, исчезал из отдела еще до обеда, но порядок, установленный им для самого себя без малого 40 лет назад, никогда не нарушался. Ежедневно в 6 часов утра Берни приходил в свой отдел, расположенный на самых глубоких этажах министерства, и просматривал ночные сводки Аврората, ДМП-2 и собственной контрразведки отдела тайн. Затем он шел в зал сигнальных артефактов, педантично проверял каждый из них и, наконец, заносил в журнал наблюдений полученный результат. Чаще всего, это была короткая запись Би, что означало без изменений, но иногда изменения все-таки случались, и тогда он делал в журнале более подробную запись, отражавшую характер и суть события, сопутствующие ему обстоятельства и, возможно, первичную интерпретацию явления или инцидента. Это была рутина, но рутина необходимая. Порядок, в известной мере обеспечивающий безопасность магической Англии и спокойствие ее граждан. Однако иногда, некое событие принимало характер чрезвычайного, и тогда Берни Вудвард становился тем человеком, который объявлял тревогу и выполнял первичные действия, предусмотренные общим регламентом и специальным протоколом 3. Впрочем, латиняне не зря говорили, что nulla regula sine exceptione 4, нет правила без исключения, и сегодня был именно такой день и такой случай. Произошло, если, конечно, и в самом деле, произошло кое-что такое, ради чего можно было пожертвовать протоколом, потому что для такого казуса 5 регламент не предусмотрен. Берни постоял минуту, рассматривая ставший вдруг ярко-алым цветок чертополоха 6, запаянный в стекло 4 столетия назад колдуном из Йорка Агапием артефактором, тяжело вздохнул, принимая, как данность, что от судьбы не уйдешь, и, подойдя к стойке журналов наблюдения, быстро написал две записки. Через минуту два самолетика вспорхнули с его ладони и полетели разыскивать адресатов, а Берни отправился в архив. Ему надо было просмотреть несколько документов из закрытой секции и кое-что освежить в памяти, хотя, видит Бог, он совсем неплохо знал эту историю. Его предшественник, вводя Вудворда в курс дел, рассказал ему пару-другую занимательных коллизий, посоветовав всегда держать их на всякий случай в уме. Впрочем, как бы хороша ни была его память и как бы подробно ни описывал давние события Роберт Бурлей, найдя соответствующую папку и ознакомившись с собранными в ней документами, Берни не только освежил в памяти подробности этой давней истории, но и узнал много нового, о чем прежде никогда даже не подозревал. Поэтому через 2 часа, когда в его кабинете собрались срочно оторванные от всех прочих дел спецагент Адам Ниепир и аналитик оперативного звена Чарльз Седжвик, он был готов уже к непростому разговору. «Сегодня перед рассветом сработал один из наших сигнальных артефактов», — сказал он, разливая крепко заваренный чай по фарфоровым чашкам директорского сервиза. «Он был создан 400 лет назад Агапием из Йорка и с тех пор не подавал признаков жизни, ни разу за все 400 лет наблюдений. К чему привязан артефакт?» Седжвик задал правильный вопрос, и Берни даже поблагодарил его в душе, поскольку вопрос этот являлся отличной связкой между преамбулой и самим казусом. Цветок чертополоха, так называется артефакт Агапия, реагирует на прорыв межмировой диафрагмы. И, когда ты говоришь межмировой, ты подразумеваешь, а что, кстати, ты имеешь в виду? А это был уже не Эпир, который умел не только выслеживать и убивать всякую нечисть, а вернее тех, кого назначил быть нечистью отдел тайн, но также отличался острым умом и невероятной въедливостью. Наверное, поэтому он и стал единственным спецагентом отдела тайн. «Межмировый, это и есть межмировый», — хмыкнул в ответ Седжвик, буквально на мгновение опередив Вудворда. Похоже, Чарльз умел не только думать, он еще и знал многое о многом. «Существование иных миров — доказанный факт», — все-таки уточнил Ниепир. «К нам оттуда кое-кто приходил, туманно, в силу необходимости», — объяснил Берни. «А от нас кое-кто ушел, и подозреваю, что мы знаем отнюдь не обо всех переходах отсюда туда и оттуда сюда, и речь, заметьте, идет об одном лишь Соединенном Королевстве. Что происходило, происходит и будет происходить, например, в Гардарике, мы вряд ли узнаем, русские те еще параноики, а, если все-таки, узнаем, то не все и не в реальном времени. О, как, восхитился Адам. А теперь, Берни, будь другом, уточни, этот чертополох артефакт общего действия или с привязкой, полагаю, с привязкой к личности и координатам, ухмыльнулся довольный, как слон, из чего бы это, Чарльз Седжвик. Поэтому Берни не стал поднимать тревогу ни по отделу, ни по министерству, а пригласил нас к себе частным образом. Я правильно понимаю интригу, так и есть, кивнул Берни. Из-за грани вернулся кто-то из графов ДЭ-7, давно их не было. Седжвик стал задумчив и, пожалуй, даже озабочен. 400 лет, мне кажется, или около того, сказал он после короткой паузы длиною в пару мгновений. Надо бы уточнить в архиве, но, я так понимаю, сейчас есть дела поважнее. В архив я уже сходил, внес поправку Вудвард. С тех пор, как на ту сторону ушел Вильгельм Д.Э., прошло 407 лет. И да, ты прав, Чарли, я обеспокоен. Кто бы это ни был, я опасаюсь, как бы этот кто-то, а ведь это может быть и сам Вильгельм, не наломал дров. Когда он уходил, никто даже вообразить себе не мог, что через 100 лет будет принят статут о секретности 8. Не было печали, тяжело вздохнул Адам Нейпир. Как сказать, задумчиво постучал пальцем по губам Седжвик. Что ты имеешь в виду? Повернулся к другу Берни. Если это Вильгельм, пожал плечами Чарльз, темному лорду не поздоровится. Вилли, помнится, конкурентов терпеть не мог. Не окажется ли лекарство хуже болезни? Нейпир поймал, как ему показалось, основную идею разговора и теперь, даже не зная предысторию, мог участвовать в обсуждении. Не думаю, не согласился с этим предположением Седжвик. Каким бы темным ни был темный Вильгельм, он, в отличие от Волан-де-Морта, вполне вменяемый волшебник. Во всяком случае, так о нем отзывались современники. А если это не он, вопрос напрашивался, и Нейпир его озвучил. Что, если это его сын, внук, правнук? Времени-то прошло много. 400 лет. Могло смениться не одно поколение. Или нет? Покачал головой Берни Вудвард. Черт его знает, Дамми, сопоставимы ли вообще наши временные потоки. Время там у них, в их вселенной может течь быстрее или медленнее, чем у нас. Будем решать проблемы по мере их поступления, предложил тогда Нейпир. А пока у меня есть два вопроса. Вернее, один вопрос и одна просьба. Я весь внимание, посмотрел на него Вудвард. Вопрос, есть ли привязка к какому-нибудь конкретному месту, и просьба. Не мог бы ты, Берни, рассказать мне эту историю с подробностями, а то лично у меня возникает слишком много вопросов. Я бы тоже не возражал услышать подробности, осклабился уже вполне пришедший в себя Седжвик. Историю расскажу, затем и ходил в архив. Что же касается места, есть отметка на карте Англии, конкретно в Лондоне. Сильный немотивированный всплеск магии неизвестного типа, кратковременный, но мощный. И что характерно, в точке с этими координатами находилась когда-то резиденция графов Д.Э., то есть адрес мы знаем, уточнил Нейпир. Очень приблизительно, внес поправку Седжвик. Тогда люди умели делать вещи покруче Фиделиуса. Это да, согласился Адам. А министру мы не будем сообщать об этом, потому что не надо впутывать в это дело министерство, принял подачу директор Вудвард. Мы не знаем пока, с кем или с чем имеем дело. Может статься, что этот туз лучше будет до времени придержать. Как там говорят маглы, придержать в рукаве. И кстати, с Дамблдором я бы тоже не стал откровенничать. Иди знай, как карты ляжет. Этот секрет или не стоит ни гроша, или стоит сраный миллион галеонов. Пока сами не поймем, что там и как, дурную инициативу проявлять не станем. Как вам такой подход? Разумно, согласился Седжвик. Я, как все, усмехнулся Нейпир. А теперь рассказывай. Что ж, Берни сделал глоток чая, поморщился, обнаружив, что тот остыл, и, достав волшебную палочку, быстро наколдовал новый чайник, свежую заварку и чистые чашки. Предок нашего Вильгельма Филипп Денёв Маршграф Д.Э. прибыл в Англию с Вильгельмом Бастардом 9. Причем, Д.Э. были настоящими природными норманнами и в будущую Нормандию перебрались еще в 9 веке, а до этого довольно долго были известны под разными именами и кличками в Норвегии и Швеции. Старый род, богатый и сильный, но главное, они были магами, а маги, по крайней мере сильные, встречались среди викингов крайне редко. Это делало Нёфмаршей еще более значимыми фигурами, и, возможно, поэтому кое-кто сохранил записи об изустных рассказах некоторых из них. Например, рассказ Хальфдана Сварти. Этот Сварти говорил, что их предок Эйрик пришел в эти земли из других земель, из Ваннахейма 10. Документ весьма ценный, у маглов его нету, не сохранился, но зато нашу копию сейчас могут прочесть только маглы. Нет у нас магов, знающих нордландский диалект древнескандинавского языка, да еще и записанного на вульгарной латыни. Спасибо Мартину Харриоту, который еще в 19 веке заказал переводы целого ряда документов и книг с древнескандинавского на современный английский. Но это так, небольшое отступление. А сам рассказ интересен тем, что в нем описывается древняя родина этой семьи, и она совершенно точно находится не в нашем мире. У нас Северное море, они называли его немецким, окружено только с трех сторон. На юге германские государства, на востоке Дания, на западе Англия и Шотландия. Однако в том мире, о котором мы говорим, немецкое море заперто с севера островом Скулнскарх-11. Остров большой, примерно в половину Ирландии, и расположен в Северном море на линии между Эдинбургом в Шотландии и Эсбергом в Дании. И вот, что еще примечательно, самоназвание Скулнскарх встречается в истории этой семьи не раз и не два. Ярл Скулнскарх, конунг Скулнскарх, граф Скулнскарх. Так что, когда, рассорившись с советом лордов, Вильгельм де покинул Англию, он прямо говорил о том, что возвращается на родину своих предков в Скулнскарх. Замысловато, признал явно впечатленный рассказом Адам Нейпир. Любопытно, кивнул, соглашаясь с ним, Чарльз Седжвик. Как считаешь, чего нам следует ожидать? Ума не приложу, честно признался Берни Вудвард. Но, полагаю, мы это скоро узнаем. Ты же сказал, что адрес не просчитывается, напомнил Седжвик. Или ты ждешь момента, когда они себя как-нибудь проявят? Все бы так и обстояло, пояснил Берни, если бы Вильгельм за год с небольшим до ухода не оставил адрес своего дома одному приятелю, а тот, в свою очередь, не передал этот клочок пергамента главе отдела тайн, в котором работал под конец жизни. Так что у нас есть адрес, собственноручно записанный Вильгельмом де Нёфмарш графом де бароном Феррерс из Грауби. Войти в особняк без разрешения мы, разумеется, не сможем. Но увидеть дом и постучать в дверь, вполне. Постучать-то постучим, кивнул Адам Нейпир. Но что, если нам откроют? Самое смешное, что они, и в самом деле, постучали в дверь. Дверным молотком из кованого железа в двери с потемневших от времени дубовых досок, скрепленных коваными железными полосами. Все древние, аутентичные, приземистые и тяжеловесные, выстроенные из тесаного камня, с узкими окнами, прикрытыми ставнями того же вида, что и дверь. В общем, не надо быть специалистом по архитектуре позднего средневековья, чтобы по достоинству оценить Феррерсхаус во всем его простом великолепии. Ну и то, наверное, что маги-строители смогли его спрятать в самом центре Лондона, да так, что попробуй еще найди, и никакие великие лондонские пожары его не нашли и не тронули за все эти долгие века. Берни поднялся по ступеням лестницы к самой двери и постучал молотком в кованое солнце. Прошла минута, другая, но ничего не происходило, тишина, покой, даже прохожие идут, не замечая их возни, и тогда он постучал вновь. Однако дверь открыли только после того, как он постучал в пятый раз. Если бы не его хваленое упорство, порой переходившее в упертость, он бы столько времени не ждал. Адам и Чарли уже, как минимум, пару раз предлагали махнуть рукой и уйти, но Берни был последователен и призывал не торопить события. И оказался прав, потому что, в конце концов, дверь отворилась, и перед ними в дверном проеме появился юноша, одетый так, словно он только что прибыл из той самой эпохи, к которой принадлежал особняк графов Де. Кожаные штаны для верховой езды, высокие сапоги, широкий ремень с пристегнутым к нему кинжалом в ножнах, и белая батистовая рубашка с широкими рукавами, схваченными на запястьях широкими кожаными браслетами. На самом деле, английские аристократы в 16 веке одевались несколько иначе, но при всей своей экзотичности, наряд молодого человека давал отсылку именно к средним векам. С кем имею честь? Голос у парня был красивый, бархатистый баритон или что-то в этом роде. Да и сам он был тот еще красавчик. Просто девичья погибель, если честно сказать. Высокий, широкоплечий юноша с пшеничного цвета длинными волосами, голубыми глазами и вполне аристократическими чертами лица. «Я Бернард Вудвард, директор департамента в Министерстве магии», — представился Берни. «Министерство магии?» — озадачился юноша. «На кой хрен магам сдалось министерство, или это министерство простецов?» «Полагаю, у вас множество вопросов», — улыбнулся Берни. «Есть они и у нас. Может быть, «Позволите пройти в дом?» Разговаривать на пороге не слишком удобно. Молодой человек осмотрел их с головы до ног, хмыкнул, оценив, по-видимому, по достоинству их мантии, и, наконец, принял решение. «Проходите», — кивнул он. «Но только вы, мастер Бернард, ваши спутники пусть пока погуляют». Берни резанула обращение «мастер», но, похоже, там, откуда пришел этот юноша, ничего другого простолюдину ожидать от лорда не приходилось. «Это окончательное решение?» — спросил он на всякий случай. «Именно так, хорошо», — кивнул Берни и обернулся к друзьям. «Тут вверх по улице есть хорошее магловское кафе. Подождите меня там, магловское», — переспросил юноша, говоривший по-английски с каким-то незнакомым, но, несомненно, западным акцентом. «Так мы называем простецов, то есть, тех людей, которые лишены магии. Маглы, маги, министерство». «Серьезно?» — хмыкнул молодой человек, явно обращаясь к самому себе. «Впрочем, почему бы и нет? Прошу вас», — повернулся он к Берни, — «проходите». Берни вошел вслед за хозяином дома, а кем еще он мог быть, и оказался в небольшом приемном зале. Честно сказать, совсем маленьком зале. Мог бы считаться просто прихожей, но в средние века это здание было резиденцией графа, так что, наверное, все-таки приемный зал. Мебель, светильники, интерьер, в целом, все было аутентичным, но при этом выглядело новым, словно краснодеревщики и другие мастера закончили работу всего полгода назад, а может быть, и позже. И пыли, что характерно, нигде не было, так что сомнений не оставалось, это настоящий волшебный дом. Между тем, следуя за юношей, Берни прошел в стильную гостиную, обставленную несколько тяжеловесной, но в то же время элегантной мебелью из красного и черного дерева. Резьба, инкрустации и детали, выполненные из серебра и бронзы. Тканные обои, гобеленовая обивка диванов и кресел, картины старых мастеров на стенах и круглое витражное окно. В общем, гостиная производила сильное впечатление, и Берни был не уверен, что еще у кого-нибудь в магическом мире есть в манорах, замках и особняках такие интерьеры. Однако сама по себе комната не заняла надолго его мысли. Здесь, в гостиной, их с хозяином дома ожидала девушка примерно одних лет с юношей, одетая на мужской лад. Такие же, как у парня, штаны и сапоги, но сверху над поясом был надет расшитый серебром темно-синий дублет со стоячим воротником, вокруг которого были уложены золотые звенья жазера на 12 с сапфировыми розетками. Под дублетом она носила нечто вроде расшитой красной нитью туники, которая была схвачена поясом и спускалась из-под него примерно до середины бедер. По-видимому, это была уступка скромности, все-таки в былые времена женщинам запрещали одеваться в мужской наряд. Но у этой девушки все было не как у других. Поверх дублета на плечи был накинут незастегнутый на пуговицы камзол без рукавов, а на поясе у нее висел кинжал в богато украшенных ножнах. Внешность же юной красавицы великолепно гармонировала с внешностью юноши, если иметь в виду контраст, а не сходство. Она была высока для девушки, едва ли не одного роста с молодым человеком, но при этом черноволоса и темноглаза. «Мот», — улыбнулся ей юноша, — «разреши представить тебе мастера Вудворда». «Лорда Вудворда», — внес поправку Берни. «Лорда Вудворда», — спокойно повторил за ним юноша, никак не отреагировав на внесенную поправку. «Он директор департамента в Министерстве магии, чем бы это ни было на самом деле». «Лорд Вудвард», — обернулся он к Берни, — «разрешите представить вам мою Акова, собственно, Мот, спутницу, любовницу, жену, на твой выбор». Мягко улыбнулась в ответ девушка, и Берни отметил, какая у нее красивая улыбка. «Тогда оставим определение за скобками», — кивнул парень. «Мот Ли Берн, графиня де Эбаронесса Феррерс, значит, хозяйка она», — сообразил Берни. «А кто же, тогда, ты, парень, действительно муж, возможно, но не обязательно». «Боюсь, я не расслышал вашего имени, сэр», — сказал он вслух. «Точно, я же не представился. Миацулпа 13, Цулпа Левис 14», — не без иронии в голосе заметила графиня. «Оба владеют латынью», — отметил Берни, заметивший, с какой легкостью срываются с их уст слова древнего языка. Тем не менее, развел руки в притворном извинении молодой человек. «Я и Бурхрадгир граф Гундберн», — чуть поклонился он. «Храдгир, серьезно?» — удивился Вудвард, неплохо знавший древнескандинавский язык. «Прошу прощения, милорд», — сказал он вслух. «Храдгир — это фамилия или прозвище? Знаете древнескандинавский?» С интересом посмотрел на него молодой человек. «Немного, поэтому, собственно, и спрашиваю. Храдгир — это же переводится, как копье ярости. Да, так меня прозвали за победу на Русалочьем озере. Значит, серьезный воин, отметил Берни. Сколько ему лет? Максимум 17. Ну, может быть, 18. Впрочем, в средние века начинали рано. Полагаю, сказал он вслух, вы не сможете показать мне это место на карте. Да, мы уже поняли, что это мир ее прадеда. И Бурхрадгир чуть повел головой в сторону девушки, указывая на ту, кого искал Берни. Ваш прадед, миледи, это Вильгельм Денёв Маршграф де Эбарон Феррерс из Грауби. Задал он тот самый вопрос. Я же уже назвалась, пожала плечами явно раздраженная этим вопросом графиня. Я ношу все титулы моего отца и деда. Вообще-то, ты не назвалась, милая, тебя назвал твой кто-то там, возмутился Берни. А сама ты предпочитаешь отмалчиваться. Еще раз прошу прощения, миледи, но это очень важно, обратился он к девушке. Ваш прадед, вы его застали? Девушка посмотрела на Берни тяжелым взглядом темно-синих глаз. Темными они казались, когда графиня стояла в тени. Вся семья графини погибла у нее на глазах, объяснил немую сцену парень. Мы с ней там были во время сражения, и мы единственные, кто уцелел. У вас там что, война? Опешил Берни. «Да у них там действительно война», — подтвердил Эбур Копье Славы, — «а у нас по-разному. Сейчас, кажется, мир, но это не точно. Я оттуда давно. Впрочем, это тоже не важно. Хотите выпить, лорд Вудвард? Можно просто Берни», — предложил невыразимец. «Ну, тогда, я для вас Эбур. А ты, что скажешь, свет очей моих?» Повернулся он к девушке. «Тилда», — кинула она, словно милостыню подала. «Тяжелый характер», — констатировал Берни. «Но, с другой стороны, и жизнь непростая. Вино, бренди?» — спросил между тем Эбур. «Бренди», — коротко ответила девушка. «И спиртное, судя по всему, пьет не впервые». «Благодарю вас, Эбур», — кивнул Вудвард юноше. «Бренди — это хорошая идея». Эбур вышел из гостиной, оставив Берни наедине с хозяйкой дома, которая, кажется, не собиралась продолжать разговор, но вернулся юноша довольно быстро. И 5 минут не прошло, как он появился в дверях, левитируя перед собой поднос с графином и 3 бокалами, без палочки. Энда, непростой кадр. Что ж, сказал Берни, пригубив бренди, оказавшийся попросту дрянным, я начну с того, что объясню, почему я здесь. Это весьма великодушно с вашей стороны, не дрогнув лицом, не изменив его выражения, прокомментировал молодой человек. А ведь он старше своих лет, быть, а не выглядеть, не так ли? Ваш переход сюда, в наш мир, продолжил Берни Вудвард как ни в чем не бывало, не остался незамеченным. Прорыв межмировой диафрагмы потревожил артефакт, не подававший признаков жизни больше 400 лет. С того дня, когда на ту сторону, где бы это ни было, ушел ваш дед, миледи. Лорд Вильгельм, насколько я знаю, был великим магом и очень непростым человеком. Это еще мягко сказано, подал реплику Эбур. Однако Мот на нее никак не реагировала. Цедила бренди из бокала и смотрела на Берни равнодушно отстраненным взглядом своих чудных глаз, а реплики ее спутника, что бы и о чем бы он ни говорил, ее словно не касались. «Я пришел, собственно, чтобы предупредить», — продолжил между тем Берни. «Вы не знакомы с нашими реалиями, но, если вы хотя бы отчасти похожи на своего деда, то быть беде. Не зная, как все тут устроено, вы можете отреагировать, скажем так, не вполне адекватно». «В чем ваш интерес?» – неожиданно серьезно спросил Эбур. «Точно не мальчик», – решил Берни, вполне оценив и сам вопрос и ту интонацию, с которой он был задан. «Хотя, если он успешный военный вождь, то наверняка привык думать на перспективу и не принимать решений с кондачка. Возможно, это не так, не стал скрывать свои причины Вудвард, но есть вероятность, что вы станете третьей силой и неучтенным фактором в нынешнем политическом раскладе. Звучит странно», прищурился парень. «Но, возможно, вы правы. Чего именно мы не знаем? Всего. Давайте сформулируем несколько иначе». Эбур снова расслабился, словно бы и не было вспышки интереса. «Представьте, что на моем месте сидит ее дед. Что он должен знать в первую очередь? Да, похоже, я действительно говорю с кем-то, кто слеплен из того же теста, что и прадед этой мод. Во-первых, он должен знать», — сказал Берни вслух, «что в 1689 году был принят международный статут о секретности, и мы больше не живем вместе с маглами. Иногда среди них, но никогда с ними. Чаще в стороне от них. Ушли в подполье», — понимающе кивнул парень. «То есть, творить волшбу на глазах у простецов, как вы их обозвали, Берни, маглами. Им нельзя видеть проявления магии, нельзя о ней знать, и они не используют в быту или на войне магические орудия, созданные нами для них. Я правильно обрисовал сложившуюся ситуацию? Абсолютно. Что еще? Титулы? Чуть развел руками Берни. Большинство магов даже не знают, что это такое, граф или герцог. Все, что осталось у магов от тех времен, это титул лордов. Его носят главы больших, древних семей, даже если от семьи и рода давным-давно ничего не осталось, кроме имени, разумеется. А что же король? Подала наконец голос Мод. С этой девушкой явно что-то было не так, то есть совершенно очевидно, что после пережитой трагедии она нормальной быть не могла по определению. И все-таки, королева знает про нас, объяснил невыразимец, но единственный существующий канал связи между маглами и нами, это связь между их премьер-министром и нашим министром магии. Формально мы остаемся подданными короны, но не думаю, что маги, во всяком случае, основная их часть, отдают себе в этом отчет. Значит, мы не можем назваться своими именами и воспользоваться своими титулами, подвел итог Эбур. Для магов не важны титулы, а для маглов будет непонятно, откуда мы взялись. Вы правы, подтвердил Берни, но лишь отчасти. В некоторых ситуациях ваши титулы могут быть весьма полезны. Скверно, задумался было юноша, но можно пережить. Деньги, надеюсь, вы не отменили? Деньги, нет, но после последней войны с гоблинами мы уступили им монополию на эмиссию денег и банковскую деятельность. Маги проиграли войну, явно не понял его Эбур. Нет, мы ее выиграли, поморщился Берни, понимая, как это звучит для человека из иного мира, но такова цена мира. Это неверное решение, холодно высказалась девушка. Возможно, не стал спорить Берни, однако Визингамот решил иначе, и в этом смысле ничего уже не изменить. А Визингамот, это, снова вступил юноша, отчасти это напоминает совет лордов, но, теперь в нем заседают не только лорды, но также некоторые чиновники министерства и выборные от общественности, то есть это парламент, в плане законодательства, это так, но одновременно Визингамот, это высший магический суд, как во времена Генриха VIII, кивнул Эбур. И откуда бы тебе знать, как было при Генрихе VIII, а что же министерство, спросила девушка тем же холодным безэмоциональным голосом. Ну, если уж мы обратились к Генриху VIII, то министерство, это как бы лорд-канцлер и его секретари, они кормятся с налогов, уточнил парень. В общем плане, так и есть, подтвердил невыразимец. Вы пытаетесь нам сказать, что с министерством лучше не связываться? Прямо спросила девушка. Но при этом вы сами работаете на министерство. Я вижу в этом противоречие. Или вы предатель? Все не так просто и однозначно, решил Берни расставить все точки над «и». С одной стороны, отдел тайн – это особо секретный департамент британского министерства магии, и с этой точки зрения, мы структурное подразделение министерства. Но, с другой стороны, нас, я имею в виду отдел тайн, нет, поскольку официально мы не существуем. Указом министра магии Радольфуса Лестриджа отдел расформирован еще в 1857 году. Однако невыразимцы, так называют сотрудников отдела, с такой постановкой вопроса не согласились и распускаться не пожелали. Министры нас не любят, но вынуждены, скрипя сердце, терпеть. Ведь мы единственные в стране, кто на систематической основе занимается научными исследованиями. Также мы храним тайны, опасные для магов и маглов, и заодно множество секретов, скопившихся за века, которые когда-нибудь могут пригодиться, а, может быть, и нет. Вот скажем, Герпий Злостный, он, если не знаете, жил в Древней Греции в 3 веке до нашей эры. В его трактате о пользе зла описывается процесс создания василисков. Не думаю, что это то знание, которое стоит открывать широкой общественности, но и потерять его было бы жалко. Вдруг пригодится? Проблема в том, что за века у магов, как, впрочем, и у маглов, скопилось огромное количество тайн и секретов, которые лучше хранить под замком. Никому не принесет пользы, если широкая общественность узнает, какой шлюхой на самом деле была всеми обожаемая Моргана, или каким злодеем мог быть и бывал великий Мерлин, особенно с пьяных глаз. Разумеется, это грубые примеры, крайние случаи, но на мой взгляд они не теряют от этого своей актуальности. Кто решает, что есть зло и какое знание должно быть сокрыто? Вопрос снова задала девушка, а парень на это лишь усмехнулся. Похоже, он разбирался в такого рода вещах несколько лучше, чем Мод. Странный тип, в очередной раз отметил Берни. Или он великий пофигист, или знает больше, чем говорит. Второе вероятнее. И ведь он так и не сказал, откуда он знает про прадеда девушки. Эти решения принимают Министерство магии, между тем сказал он вслух, и Визингомат, а иногда и мы, то есть отдел тайн. Вот, например, как в вашем случае. Мне показалось, что вы не будете рады, если вас возьмет в оборот министерство или один из двух главных политических игроков волшебной Британии. Вряд ли я захотела бы подчиняться такому министерству, с пониманием кивнул молодой человек, но, возможно, вы могли бы расширить наше представление о нем и о Визингомате еще немного. Разумеется, кивнул Берни. В министерстве по большей части работают второстепенные маги, объяснил он. Слабые маги, не слишком умные, но и не дураки. Они боятся всего нового и еще больше боятся древней магии. Самим им она не по силам, ни магически, ни интеллектуально, вот они ее и запрещают. А фракция прогрессистов в Визингомате проводит через голосование запретительные законы. Не понимаю, нахмурилась Мот. Как можно запретить древнюю магию, да и, вообще, как можно запретить магию? Очень просто, тяжело вздохнул невыразимец. Для начала вы вводите понятие темной магии, которая потихоньку становится синонимом чернокнижничества и зла, а затем различные разделы магии объявляются темной магией и обращение к ним признается преступлением, за которое могут упечь на пожизненное в Азкабан. Что такое Азкабан знаете? Знаем, коротко бросил Эбур, чем лишь подтвердил догадку Берни, что этот парень читал записки кого-то, пришедшего из этого мира, или имел возможность с таким человеком побеседовать. Что конкретно запрещено? Магия крови, начал перечислять Берни. Практически вся, но несколько мелких прикладных разделов условно разрешены. Например, определение принадлежности к роду, некоторые целительские практики. Далее, все разделы некромантии и большинство разделов ритуалистики и шаманизма. Половина разделов рунологии, практически вся гаэтия 15 и теомантия 16, теургия 17 и сигилистика 18. Все это по современным стандартам называется темными искусствами. Запрещены и забыты, едва ли не с ужасом спросила Мот. Да, отчасти, согласился Берни. Отдел тайн сохраняет эти знания, и нам, как бы, прощают применение проблематичных магических практик. Плюс старые рода. Они не афишируют владение некоторыми книгами и записями предков, но у себя в манорах, при закрытых дверях, обучают своих детей тому, что никогда не узнают обычные учащиеся школы магии и волшебства. «У вас есть такая школа?» – живо заинтересовался Эбур. «Да, в Шотландии. Хогвартс, школа магии и волшебства». «Ладно», – юноша подхватил бутылку, снова же без палочки и невербально, и наполнил опустевшие за разговором бокалы. «С прогрессистами разобрались, хотя не совсем. Кто стоит во главе движения?» «Верховный чародей Визингомата профессор Дамблдор. Одновременно он является директором Хогвартса. Не любите его?» – включилась в разговор Мот. «Скажем так, недолюбливаю и опасаюсь», – объяснился Берни. «Иногда не доверяю, но вслух это произносить опасно. Он национальный герой, великий светлый маг и, вообще, замечательный человек. Тогда переходим к антагонистам», – предложил Эбур. «Кто они, много ли их и каковы их цели?» «Чистокровные», – дал Берни первое определение. «Это, как аристократы, те же принципы элитарности и избранности, род и наследие, и все такое. Презирают всех маглорожденных и полукровок, еще хуже относятся к магическим существам. На их взгляд, даже вейлы – это скорее красивые животные, чем люди. Хотя переспать с ними мечтают многие чистокровные мужчины и даже некоторые женщины. Однако в Англии вейл нет и, вероятно, уже не будет. Плохой климат в прямом и в переносном смысле этого слова. Движение начиналось, как пуристское 19, но, если принять в расчет, что к нему примкнули все уцелевшие во время Великой войны последователи Гриндевальда, то переход к расистскому экстремизму – это лишь вопрос времени. «Гриндевальд?» – переспросил Эбур. «За один разговор все темы не закрыть», – развел руками Берни Вудвард. «Я принес вам несколько книг. Думаю, они помогут вам хотя бы в черне разобраться в современном состоянии дел». С этими словами он извлек из карманов мантии полтора десятка уменьшенных до размера спичечного коробка томов, выложил их на стол и, взмахнув палочкой, вернул им нормальный размер. «Здесь есть практически все, что может вам понадобиться. Во всяком случае, на первый случай этого должно хватить. История, культура, основные понятия, магия, как наука и прочее в том же духе». «Роскошный подарок», — улыбнулась Мот. «Или не подарок, подарок», — подтвердил невыразимец. но только первый из них. «Тимиаданаас ед дона ферентис 20», усмехнулся Айбур. «Тем не менее», пожал плечами Берни. «Вы ведь перешли только этой ночью, зачем вам это?» Юноша явно насторожился, и Берни поспешил его успокоить. «Ради бога», улыбнулся он, «я это и так знаю, и понимаю, что, хотя у вас есть здесь свой дом и выпивка, ни еды, ни подходящей одежды у вас нет. Денег, я имею в виду те деньги, что входу в современной Англии, их у вас тоже нет. Нет документов, ни магловских, ни наших, а без них в современном мире никак не обойтись. Нет волшебных палочек». «Палочки есть», — перебила его Мот, довольно-таки сильно удивив Берни тем, что палочки есть, а колдовать они предпочитают невербально и без палочек. «Что вы предлагаете? Я пришлю к вам своего эльфа». «Не обсуждается», — отрезала Мот. «Хорошо», — не стал спорить Берни. «Через 2 часа после моего ухода в районе вашего парадного появится несколько коробок и сумок. Просто заберите их с улицы. Это приемлемо?» «Да». «Хорошо», — повторил Берни. «Я пришлю вам еду, одежду, пару-другую портключей до магического квартала и до нескольких магических поселений. Трансгрессировать вы же умеете?» «Умеем», — откликнулась Мот. «Через несколько дней, когда разберетесь, что у нас и как, сможете наведаться в мир магов. Но учтите, маги и маглы одеваются по-разному. Мантии магов весьма консервативны», — указал он на себя, «но у маглов одежда другая. Даме может быть неудобно и неприятно. Тем не менее, я положу в коробке несколько газет и журналов из нашего мира и мира маглов. Там есть изображения, увидите, как они выглядят. И разумеется, деньги. Без денег никак не обойтись. Да, вот еще что», — достал он из кармана блокнот. «Это блокнот с протеевыми чарами. Надеюсь, вы знаете, что это такое. Захотите встретиться, напишите. Возникнут вопросы, спрашивайте. Не обещаю, что отвечу немедленно, но постараюсь не тянуть. Что еще? Со временем сделаем вам документы и придумаем непротиворечивые биографии. Если захотите, можно будет записать вас в Хогвартс. Я бы рекомендовал, если сказать, что вам 15 лет». «Мне 15», — вставила Мот. «Моему мужу 17. Все-таки муж. 5-й или 6-й курс Хогвартса. Всего их 7. Закончите обучение, чистая легализация. Вербуете?» — неожиданно жестко спросил Эбур. «Если да, не стоит. Служба на кого-либо, кроме себя, для нас неприемлема. Ни в коем случае». Поднял руки в успокаивающем жесте невыразимец. «Налаживаю сотрудничество, не более того. Полагаю, у вас есть золото, можете мне передать любую сумму прямо сейчас, тогда все будет за ваш счет». «Неплохая идея», — кивнула Мот. «Но если обманите, я не самоубийца, и знаю, с кем имею дело. Если вы хотя бы в половину так хороши, как ваш прапрадед, связываться с вами было бы безумием, а вот подружиться — хорошая идея. В чем ваш интерес?» — спросила тогда Мот, оставив речь Берни без комментариев. «Мы стремительно движемся к гражданской войне», — объяснил он. «Я бы не хотел, чтобы вам начало мотать нервы министерства. Это контрпродуктивно. Также я бы не хотел, чтобы вы присоединились к прогрессистам или к расистам на их условиях. Сотрудничать можно и с теми, и с другими. И в той, и в другой компании есть нормальные, адекватные люди. Но не дай бог попасть под пресс их веры. Впрягаться в ярмо, я бы не пожелал вам такой жизни». «Что ж», — подвел итог юноша, — «я думаю, так мы сможем договориться. Подождите пару минут, Берни, я тотчас принесу наше золото». «Один невыразимцы, ангел, Унспиакаблис, это работники Министерства магии, которые работают в отделе тайн. Известно об этих магах очень мало, впрочем, как и о том, чем они занимаются. Никто не знает ни их полномочий, ни круга их обязанностей, ни с кем они соприкасаются, вообще ничего. Скорее всего, этот отдел напрямую отчитывается перед министром магии. Их занятие очень засекречено и не допускается говорить о нем где-либо и кому-либо, потому они и называются невыразимцами. 2 ДМП, Департамент магического правопорядка. 3 протокола изначально, документ, фиксирующий какое-либо событие, факт или договоренность. В дальнейшем семантика этого слова значительно расширилась. Документ, фиксирующий порядок, проведение, лечение, дипломатической встречи, собрание и ПР, действий для достижения цели, прихода к власти и ДР, взаимодействие различных структур, субъектов, устройств и т.п. 4.0 Regula sine exceptione, нет правила без исключения. 5 Казус, случай, происшествие, инцидент, обычно странный или неприятный. 6. Чертополоху приписывались не только вредные для человека свойства, но и способность магического воздействия на злых духов. 7. В реальной истории Эфер, Ю, небольшое графство на крайнем северо-востоке Нормандии в средние века. Графство было образовано в конце X века с целью организации защиты нормандской границы со стороны Фландрии. Административным центром являлся город Э. На ранних этапах существования графства его правители являлись вассалами герцогов Нормандии, позднее – королей Франции. Остатки автономии графства Э были ликвидированы к 16 веку, тем не менее титул графа Де продолжал существовать до 20 века. Однако нормандская ветвь графов Де прервалась еще в 12 веке. 8. Международный статут о секретности, Англ. International Statute of Wizarding Secrecy, международный закон, принятый в 1689 году и вступивший в силу в 1692 году. Тогда весь волшебный мир ушел в подполье. 9. Вильгельм и Завоеватель, также известный как Вильгельм Бастард, герцог Нормандии с 1035 года под именем Вильгельм II, король Англии с 1066 года, организатор и руководитель нормандского завоевания Англии, один из крупнейших политических деятелей Европы 11 века. 10. Ванахим, Исл, Ванахимр, страна ванов, в германо-скандинавской мифологии родина ванов, расположенная к западу от Мидгарда и Асгарда. 11. Скулнскарх, несуществующий большой остров, протяженность с запада на восток, около 200 км, с севера на юг, около 150 км, в Северном море на линии между Эдинбургом в Шотландии и Эсбергом в Дании, описан в книге автора Альф. 12. Джазерн, золотая цепь, украшенная розетками с драгоценными камнями. В 16 веке ее укладывали в 1-2 ряда вокруг стоячего воротника, произвольно располагая оставшуюся длину на груди. 13. Миацулпа, моя вина, лад. 14. Цулпа Ливис, легкая вина, легкая, небольшая, ошибка. 15. Гаэтия, от Дейр Греч, колдовство, ворожба, чары, средневековая магическая традиция вызывания демонов и составления талисманов. Использование этого термина происходит от названия первой части малого ключа Соломона, Арс Гоэтия. 16. Тиамантия, прорицание с помощью оракулов. 17. Теургия, магическая практика, появившаяся в рамках неоплатонизма, в античности, в языческих культах, направленная на практическое воздействие на богов, ангелов, архангелов и демонов с целью получения от них помощи, знаний или материальных благ. 18. Сигилистика, придуманная автором наука о составлении и трактовке сигил, нечто, вроде, семиотики, но из области магии. Семиотика, от Дейр Греч, знак. Признак, общая теория, исследующая свойства знаков и знаковых систем. 19. Пуризм, лад, пурус, чистый, повышенная требовательность к сохранению классической эстетики, изначальной чистоты, строгости стиля, приверженности канонам в языке, искусстве, спорте и тому подобное. 20. Тимеа Данаас ед Дона Ферентис, боюсь данайцев и дары приносящих, лад. Глава 1. Части, предыстория истории. Глава 1. Сказать по правде, он даже не понял, что с ним произошло. Вот, вроде бы, только что сидел с друзьями за столиком кафе, в одной руке бокал с пивом, в другой – дымящаяся сигарета, а потом, сразу вдруг, он уже где-то там, в диковинном, непонятном, жутком месте, где прямо в него, точнее ему в лицо летит огроменный топор. И это странно, потому что он это видит и отчетливо понимает, что именно с ним сейчас произойдет, но страха нет. А в следующее мгновение, как будто, так и следует, он рывком уходит из-под удара и валится на правое плечо. От боли в глазах вспыхивают звезды, потому что плечо пробито стрелой, и обломок арбалетного болта все еще торчит наружу среди разошедшихся от удара кольчужных колец. В голове сумбур, перед глазами кровавый туман, сознание явным образом плывет, и мысли о том, что происходит, где и когда, нет и в помине. Однако же и страха нет, нет растерянности и нет недоумения, и тело, словно бы, само по себе знает, что и как ему надлежит делать. Оно, а вернее, живущие в нем древние инстинкты и накрепко вбитые в плоти кровь боевые навыки, выручает и на этот раз. Упав на плечо и откатившись в сторону, Олег, не раздумывая, сразу же вскакивает на ноги. Боль болью, но не она, не набатный гул в голове, заглушающий брани вопли собачьей свалки, ничто не способно его остановить или замедлить. И вот он уже на ногах и, развернувшись влево, рубит какого-то неудачника мечом. Левая рука у него слабее правой, но удар получился отменный. Клинок ударил горландца в бок, где-то чуть ниже подмышки, как раз под правую поднятую в замахе руку, рассек кольчугу и ребра и, пройдя наискось, остановился, застряв в грудине чуть выше подвздошной мышцы. Смерть не смерть, но человек с такой раной уже не боец, да и не жилец, на самом-то деле. Это Олег как-то сразу сообразил и, оставив агонизирующего горландца за спиной, быстро нагнулся и, подхватив с палубы оброненную кем-то из эклингов секиру, снова вступил в бой. Врагов было много, а эклингов мало, и, значит, каждый боец на счету. Об этом не нужно думать, тут нечего решать, это растворено в его крови. Пока не умер, дерись. Пытаясь позже восстановить ход событий, Олег так и не смог вспомнить ничего определенного о том, что тогда происходило с ним и вокруг него. В памяти всплывали какие-то невнятные образы, больше похожие на воспоминания о ночном кошмаре, и ничего больше. Оскаленный на звериный манер рот атакующего горландца, скользкая от крови палуба под подошвами сапог, боль, гнев и ярость, и быстро наступающие сумерки, обозначившие конец жестокого сражения. Вот в сумерках он и очнулся. Ненадолго, но вынырнул из кровавого хаоса, и, оглядевшись вокруг, вдруг понял, что бой закончен, и что, несмотря ни на что, эклинги победили, а он все еще жив. Олег находился сейчас на верхней кормовой палубе, откуда открывался отличный вид на все стороны света. Паруса были убраны еще в самом начале сражения и потому не мешали обзору. Вокруг саламандры на всем пространстве Русалочьего озера, трехкилометрового округлого расширения, находящегося почти посередине пролива Малый Полос, горели на тихой воде свои и чужие корабли. Впрочем, горландцев было много больше, и как минимум треть из них поджег, похоже, именно он. Как это у него получилось, знают, наверное, только боги, а сам Эбур всегда думал, что это не про него, где он и где магия. Но факты упрямая вещь, так что пусть будет пока, как есть, а дальше подумаем, если будет, разумеется, кому думать. А пока, в быстро убывающем свете наступивших сумерек видны были обломки разбитых и потопленных галер и фрегатов один, а у восточного горла еще можно было рассмотреть кормовые оконечности убегающих прочь врагов. Горландцев уцелело совсем немного, меньше дюжины вымпелов, успевших выйти из боя до наступления темноты. По идее их следовало бы догнать и добить, но преследовать противника было нечем и неким. Все оставшиеся на плаву корабли эклингов имели серьезные повреждения, а их экипажи понесли огромные потери. Вся палуба саламандры была залита кровью и завалена трупами. Раненых, судя по всему, было и того больше. «Чистая победа», — горько усмехнулся Олег, роняя на палубный настил разом потяжелевшую секиру и ощущая, как уходит вместе с безумием берсерка последние силы. «Бред какой-то», — подумал он, оседая на палубу вслед за оружием, но додумать эту мысль не успел. Свет померк, и он отправился в небытие. Впрочем, небытие это, сколько бы оно ни длилось, было, как река в ледоход льдинками, разбавлено отрывочными и напрочь лишенными смысла видениями. Испуганные возгласы знакомых по голосу людей, что-то насчет скорой помощи и человеку плохо. Тревожный разговор двух мужчин над его головой. Говорили о том, что, если Харсир-2 не выживет, наследование пойдет по боковой ветви, а это плохо, потому что кворкинги трусы и мерзавцы, они не вывели в море ни одного корабля, сказали, мол, нет экипажей, лжецы. Но тут в разговор вмешался третий и тоже знакомый Олегу голос. Этот новый собеседник напомнил, что у Изборна младшего недавно родился сын. Бастард, конечно, но если трое свидетелей поклянутся перед сходом, что имело место тайное венчание, то, и тут в неспешный разговор трех смертельно уставших мужчин вступила сирена скорой помощи, и Олег оказался то ли на носилках, то ли на чьих-то руках, и пошло-поехало. Свет без теневой лампы и крики чаек, запах лекарств и благоухание рыбного порта. Врач и знахарка-травница, перекличка электронных приборов, намекающая на палату интенсивной терапии, и тихий женский голос, умоляющий его не уходить. Очнулся Олег ночью, но в сознании оставался недолго. Успел увидеть в свете зажженной свечи усталое лицо красивой девушки, заснувший лежа на кровати рядом с ним. Впрочем, никакого интима это не подразумевало. Он был действительно раздет догола, но при этом весь перевязан лентами беленого холста и покрыт чем-то вроде простыни, только ткань была серой, а не белой и гораздо более грубой, чем та, к которой привык Олег. А девушка, ее звали Лантрут, и она была его наложницей, спала, не раздеваясь, в зимнем платье и душегрее, устроившись на самом краю широкой, но неудобной, слишком уж она жесткая, кровати. В следующий раз он проснулся при свете дня и сразу же ощутил, как болят его раны. Правое плечо и правое бедро, левое предплечье, грудь и живот. И это были лишь самые неприятные источники боли. На самом же деле, даже пульсирующая боль в правом плече не могла отменить того факта, что болело у него все подряд. Болело, соднило, тянуло и простреливало. «Смотрите», — Эбур открыл глаза. Взволнованно сказал где-то справа знакомый мужской голос. «Кунаев, ближник Эсбурна-младшего, старшего Харсира в клане морского кота. Айбур, это, стало быть, я», без всякой подсказки припомнил Олег. «Эбур Кворк, младший Харсир 3 с острова Длинный Вейд, мой ярл 4». Этот голос Олег тоже узнал. Это был брат его покойной тетки Фарульф. «Ярл», удивился Олег, но произнес свой вопрос так тихо и невнятно, что даже надеяться не мог, что его услышат. Тем не менее, его услышали и вопрос поняли правильно. «Печальные вести, мой лорд», склонился над ним Куна. «Ваши дядя Хагер, Берт и Сефрид мертвы. Главные силы попали в западню при переходе через Большой Полос. Вместе с ними погиб ваш дед Эбагорн и все ваши старшие кузены. Так что вы теперь ярл всего Норланда 5. Больше некому. Я один», такое было странно слышать, «их клан, слава богам, был отнюдь не из слабых». «Да, ярл, вы теперь старшие в роду», подтвердил старик Куна. «Остальные еще дети, но Фарвин и Адильгар уже почти взрослые и смогут вам помогать». «Харсир», спросил тогда Олег, пытаясь осмыслить услышанное, «кто станет править на Длинном Выйде? У Эсбурна-младшего остался сын от его жены Фары. Вам надо будет назначить ему регента, но время терпит». С каких пор эта шлюха стала женой Эсбурна? Как ни странно, говорить стало легче, а вот боль, как назло, только усилилась. Это было тайное венчание. Ну, да, как же. Прямо там в борделе и обвенчались. За идиота держат, но с другой стороны. Хорошо, сказал он вслух. Меня вы на Лантрут, надеюсь, не женили? Что вы, ярл, об этом никто даже не думал, тихо заметил Куна. А что касается Эсбурна, вы ведь понимаете, мой лорд, что в нынешних обстоятельствах это лучшее решение. Чем отдавать остров в руки этих ублюдков-кворкингов? Лучше уж женить вашего кузена хоть на ком-нибудь. Успокойся, Куна, с трудом выдохнул Олег. Я не против. А кто наследует мне? Вы еще не умерли, мой лорд. Вот именно, еще не умер. Но Олег закрыл глаза и попробовал сосредоточиться на том, что с ним происходит. В то, что это дурной сон или наркотический бред, от чего-то не верилось. Но тогда возникал вопрос, как это возможно? Он ведь четко осознавал себя самим собой, но при этом явно находился в чужом, молодом, но сильно израненном, теле. Тело это его слушалось. Память ушедшего в Волгаллу юноши исправно служила новому хозяину, но личности Бура Кворга, мелкопоместного барона с богом забытого острова, затерявшегося среди других островов архипелага Большого Бивня, ушла безвозвратно. Теперь и Буром Кворгом стал Олег. Это было странно и непонятно. Ужасно, если на то пошло, но... Похоже, он вселился в это тело навсегда, сколько бы это всегда ни продлилось. Прошлое в богатом и удобном 21 веке ушло безвозвратно, и Олег это понял и принял сразу. И он бы, наверное, запаниковал, или еще что в том же роде, но ему сейчас было попросту не до нервов. Боль и слабость диктовали повестку дня, и поэтому вместо того, чтобы устроить истерику, Олег снова потерял сознание. В следующий раз он очнулся при свете дня. Лантрут снова была рядом. Она напоила Олега разбавленным вином с медом и каким-то ягодным экстрактом. Было похоже на клюкву и бруснику. Поцеловала в щеку и убежала позвать кого-нибудь из старших мужчин. Но Олег никого не дождался. Смежил веки, думая, что это лишь на пару минут, и сразу же заснул, чтобы увидеть Лантрут такой, какой ее видел Эбур Кворк. Для Олега она была слишком молода, а вот для Эбура в самый раз. Ему 17, ей 15, и у нее есть все, что нужно, там, где требуется. Возможно, грудь у Лантрут пока маловато, впрочем, какие ее годы, зато упругой по-настоящему красиво, ноги длинные, бедра в меру широкие, и ее зад выглядел более, чем аппетитно. Однако все это Олег увидел мельком, имея ее так и сяк в своем жарком полубреду. Впрочем, спал он, если все это можно назвать сном, совсем недолго, Куна сказал, где-то с полчаса. И теперь, когда новоявленный ярл проснулся, они смогли наконец немного поговорить. «Рассказывай», — приказал Олег и сам удивился тому, как правильно это у него получилось. В меру властно, в меру уважительно. Конунг 6 повел основные силы через пролив Большой Полос, словно бы, через силу начал Куна. Но это оказалось ошибкой, мой лорд. Главные силы вышли в океан, однако горландцев там не нашли. Тогда Конунг решил, что Элфрид спрятал свой флот за Зеленым островом, но там их тоже не оказалось. Зато на поиски горландцев ушла почти половина светового дня. О том, что Элфрид пошел через Малый Полос, никто почему-то не подумал, но даже если бы подумали, это ничего бы уже не решило. Обогнуть мыс Дикой Лошади до наступления темноты корабли Радвальда все равно не успевали. Тогда он повернул их вспять и в Шхирахпяде попал в засаду. Горландцев было много меньше, но их пироманты оказались сильнее. Они сразу же вынесли весь наш авангард, а вместе с ним и флагман Конунга. Радвальд погиб одним из первых. Командование принял его сын, но боги, мой лорд, отвернулись от нас, и Крафт Тяжелая Рука тоже сгинул в бою. В общем, там случилась настоящая резня, и, хотя наши все-таки победили, потери оказались огромными, да и к нам на помощь они опоздали. Появились на Русалочьем озере почти через двое суток и даже не знали, что вы, Ярл, вырвали для нас победу. «Не я», — возразил Олег, вспомнив чужой памятью перипетии того сражения. «Заслоном командовал мой дядя Берт». «Так и было», — кивнул Куна. «Бой начался на рассвете, и у нас хватало опытных командиров, но уже в полдень во главе островного ополчения встали вы, Ярл. Больше-то было некому. Что теперь? До того, как соберется большой круг, править будут вдова Конунга Сакса Вороное Крыло и ее брат Эврард. Когда назначен сбор?» — спросил Олег, уже понимая, что просто обязан появиться в собрании, ведь теперь от него зависело множество людей. Практически вся Северная Марка, весь Норланд, во главе которого он так неожиданно оказался. Через 2 недели, в солнцестоянии, 2 недели, если погода установится, под парусами до Скандзы 7-3 дня пути, на край, 4. Вопрос, смогу ли я до тех пор хотя бы встать на ноги? Я пойду. На чем? Ради всех богов. Озадачился Олег, сообразив, что кораблей-то у него и нет. У нас еще остались целые дракары 8, спросил, уточняя ситуацию. На фрегате было бы удобнее, но в том, что уцелел хотя бы один из этих больших кораблей, Олег сильно сомневался. Остались, тяжело вздохнул Куна. Я, вы уж простите, Ярл, но я вашим именем забрал у кворкингов все большие лодки. Сколько? Сознание уходило, но Олег во что бы то ни стало должен был выяснить хотя бы этот вопрос. 7. Если бы они были с нами на Русалочьем озере, кворкинги, суки драные, возьми заложников, уже взяли. Все мелкие кворкинги играют в салочки на Черной скале, жестоко, а как по-другому? Собери команду, пойду на одном из их кораблей, сказал он вслух и закрыл глаза. Сил на дальнейший разговор уже не осталось, а там и сознание ушло. Сознание ушло, зато пришел сон, из тех, что Вельвы 9 называют длинными снами. В таких видениях ты или путешествуешь по прошлому, или заглядываешь в будущее. Но Олег увидел именно прошлое, правда, не свое, а бедняги Эбура. Парень оказался настоящим берсеркером, впадал в ярость без того, чтобы пить отвар из мухоморов или курить всякую дрянь. Просто такой психотип, взрывной и резкий. И еще он был крутым выживальщиком. Выживал, что называется, всем смертям назло. Оставшись сиротой в 5 лет, не сгинул и не дал себя убить или загнобить. Вырос, выдрал зубами свой наследственный титул, который у него хотели было увести, и в 13 лет стал харсиром. Но барон в Норланде, тем более, на островах архипелага, это отнюдь не богатый бездельник, и Бурк-Ворк, который ходил в море едва ли не с 7 лет, продолжил дело всей своей жизни или, вернее сказать, дело своих предков. А делом этим была рыбная ловля и охота на китов и моржей. Да, в общем-то, на любого крупного морского зверя, на белых медведей и морских котиков в том числе. Торговлей занимались другие люди. Пиратством тоже, поскольку негоже харсиру марать руки в нечестивых делах, но при случае отнюдь не грех кого-нибудь ограбить. И хоть захват чужих кораблей, по большей части, являлся редкостью, не говоря уже о налетах на прибрежные замки Горланда, добытое в этих вылазках золото с лихвой перекрывало доходы и от торговли, и от рыбного промысла. Впрочем, харсир, в основном, руководил легальной деятельностью своего баронства и в грабежах принимал участие всего лишь раз или два, но не о том речь. Главное, парень выжил и выдюжил, и в 17 лет совершил свой самый большой подвиг. Выиграл сражение на Русалочьем озере, разгромив флот горландцев, почти вдвое превосходившие клингов по числу кораблей. Практически, этим он вырвал у королевства Альба победу в самой короткой войне, которую когда-либо вели эклинги. А ведь горландцы первостатейные моряки и давно уже заявили о себе, как о хозяевах морей. Возможно, что так оно и есть, хозяева, ибо плавают далеко и надолго, но вот северные воды им не дались. С норлингами связываться, оказалось, себе дороже. Однако два сражения, произошедшие в один и тот же день, лишили эклингов практически всех глав больших семей, не говоря уже о малых родах, и парнишка Эб получил нежданно-негаданно наследственный титул Ирла. Просто между ним и титулом не осталось других претендентов. И, если так и дальше пойдет, быть ему конунгом. Совет ведь может решить, что он лучшая кандидатура, и что тогда делать? С этой мыслью он и проснулся. Что делать? Кто виноват? И кому на Руси жить хорошо? Извечные русские вопросы. Русью, впрочем, здесь и не пахло. Лежа на своем, вполне возможно, смертном одре, Олег провел быструю ревизию того, что здесь есть, без того, чтобы убиваться по поводу того, чего, увы, нет и уже не будет. Оказалось, парнишка Эп не только занимался хозяйством и ходил в море. Он еще и книжки умные читал, говорил с заезжими торговцами в кабаках Свайра и принимал в своем захудалом замке Кворкхельм на Черной скале дворян из Норланда и Садерленда, а то и кого-нибудь из заморских земель, с континента или с Туманного острова. В Норланде, на трех довольно больших островах, которые, собственно, и являлись историческим Норландом, и на 75 островах архипелага Большого Бивня жили эклинги, народ, на взгляд Олега, довольно сильно похожий на викингов его мира. А южнее, в Садерленде, на дюжине островов Малого Бивня располагалась Южная Марка, которую населяли близкородственные эклингам Вагры-10. Эти, скорее всего, походили на каких-нибудь западных славян, на абодритов 11 или еще кого-нибудь в том же роде. Северная и Южная Марки, или, пользуясь местным наречием, морские земли, формально принадлежали Орелатскому королевству 12. В Орелате же, скорее всего, жили франки и германцы, но не средневековые, а такие, какими они стали бы в эпоху позднего возрождения. Королевство находилось на континенте, деля его с другими большими и малыми государствами, королевствами, княжествами, герцогствами и графствами, а в океане на полпути между Старым и Новым Светом лежал Туманный остров или иначе Королевство Альба, очень похожий по впечатлениям на Англию, какой ее знал Олег, то есть англичан или по-местному горландцев Олег, собственно, и разбил на Русалочьем озере.